Глава 55. Егор. Словно знают друг друга лет 10, Тихий со Смагиным вместе закидывают Попова в багажник и на двух машинах уезжают в сторону ближайших гаражей. Как напоминание, что недавно здесь было жарко, на дороге остаются лишь тачка урода и два бойца из районного отдела. О машине я не беспокоюсь. Тихий наверняка уже распорядился забрать эту рухлядь. А что касается районных, их тоже лучше бы убрать отсюда подальше. «Вас подкинуть к метро?» Уточняю я, прежде чем сорваться с места. «Мы патрульную машину уже вызвали, скоро заберет», — отвечает один из парней. «А если заинтересуются брошенным джипом?» «Договорились встретиться на перекрестке». Однобоко улыбается второй опер. «Никому не нужны лишние вопросы», — доставая из кармана пачку сигарет, уточняет первый. «Ну тогда лады». Убедившись, что все понимают, я завожу двигатель и выруливаю с обочины на дорогу. «Скажи мне, что все на самом деле закончилось». Укутанная в две куртки Алёнка робко кладет мне руку на бедро и, как перепуганная девочка, прикусывает нижнюю губу. «Какое закончилось? У нас только начинается». Подмигиваю ей. «Я не о нас». Она легонько шлепает меня. «А кроме нас ничего больше и нет». Радуясь тому, что на дороге пусто, я смело поглядываю на свою жрицу. Честно признаться, сам до конца не верю, что пиздец позади. Пока летел сюда, успел представить всякое. Даже дикая гонка не спасала от ужаса. Даже глухие просьбы соседа «постой, убьемся» не могли избавить от жутких картин перед глазами. Похоже, нас обоих ждет серьезная психологическая работа. Вытрахивание ненужного и вколачивание правильного. На регулярной основе и до полного излечения. Еще недавно от подобной перспективы я бы на ходу выпрыгнул из машины и умотал бы в глухой лес. Несся бы как бегун на Олимпийских играх. Хоть в тайгу, хоть в ту самую Финляндию, хоть на край света. Лишь бы подальше от серьезных отношений и жизни под одной крышей с женщиной. Никакой секс не заставил бы остановиться. Никакой мозгоправ не смог бы излечить от ПТСРа, полученного за счастливые годы семейной жизни. Примечание. ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Лариса бульдозером прошлась по моей психике и всему, что было связано с семьей. А Алёнка, её саму хочется оберегать от разных мудаков, новой кабалы и прочих мужских заёбов. Если бы хватило духу, оградил бы и от себя, чтобы случайно не навредить и не обидеть. «Я когда от Марата сбежала, думала, что мужской пол теперь для меня табу». Жрица будто мысли мои читает. «Значит, мы оба с тобой. Запрещенка». Глажу ее ладонь на моем бедре. Улыбаюсь, как идиот. «Или чокнутые. На всю голову». Моя бесстрашная женщина скользит своими пальчиками дальше и сквозь ткань брюк оглаживает одного истосковавшегося бойца. «Если ты сейчас же не остановишься, сверну в ближайшие кусты. Решаю предупредить». «Маша присмотрит за сыном, а твой папа, он говорил, что давно мечтал пообщаться с внучкой». Алёнка мажет язычком по своим роскошным губам и искушает так, что в штанах уже дымится. «Это у тебя от стресса. Я все еще пытаюсь быть мудрым и серьезным. Чертовски трудное поведение, учитывая маяк за ширинкой и острую потребность затискать эту женщину». «Ты своему кинологу сказал, что до 12 на работу должен вернуться. Времени совсем мало». Алёнка переходит к тяжелой артиллерии. Изловчившись, она снимает с ног колготки вместе с бельем. «Ты это, не простуди там все. Голосовым связком хана, хриплю, как помирающий». «А ты не согреешь?» Моя бесстрашная женщина отстегивает ремень безопасности и с ловкостью гимнастки перебирается с переднего сиденья на заднее. «Да блин, я ж не железный!» Резко сворачиваю на обочину. До ближайшей растительности еще 200 метров. Справа и слева голое поле, никакого укрытия, только, кажется, уже неважно. «Ты обещал кусты?» Алёна красиво стягивает с плеч одну куртку, затем повторяет этот финт со второй. «Стриптизерша глазадая. Ходячий инфаркт для моего сердца». «А ты приключение». Я толкаю дверцу с такой силой, что чуть не выношу совсем. Пока обхожу машину, Алена справляется с верхними пуговицами своей рубашки и каким-то магическим бабским способом вытягивает из рукава бюстгальтер. Стоит мне оказаться рядом, кружево падает из ее пальцев на сиденье, а красивые колени раздвигаются в стороны. «У нас остановка?» Бесстыдница словно напрашивается, совсем себя не бережет. «Точно». Рывком расстегиваю ширинку и со стоном облегчения выпускаю наружу головастого бойца. «Сейчас поедем. Впервые в жизни забываю о презервативах. Покатаемся».